17 веке, во второй его половине, в первую очередь, в эпоху Екатерины. Сейчас я позволю себе отключить телефон, что я и вам советую сделать. Вот, и уж тогда мы с вами заработаем в полную силу. И мы с вами на прошлой лекции увидели в некотором смысле драму Екатерины. Вот это очень полезно для нас, чтобы понять нашу страну. На престоле русском оказалась недалеко не совершенная, но прекрасно образованная, амбициозная, молодая герцогиня, молодая немецкая аристократка, и хотя в личной жизни, как мы сейчас увидим, у нее было немало проблем и сложностей, она, тем не менее, мечтала и говорила об этом и внутри страны, и особенно в своей переписке, что она мечтала сделать Россию действительно европейской страной, страной образования, страной свободы, но встретила невероятно костный материал в лице самого русского общества. И этот костный материал, то есть само русское общество, оно толкало ее на привычный путь, привычный для русского государства путь. Услаждение собственной властью, использование ее в своих интересах, а не в интересах общества. Мы должны себе представить, что фактически творчество, деятельность Екатерины распадается на два периода. Это не диаметрально противоположные периоды. И в первом есть элементы второго, и во втором есть элементы первого. Но более-менее ясно, вот эта грань идет по 1776 году, и она связана с личной жизнью Екатерины. Вот здесь единственный раз я позволю себе вмешаться в то, во что, в общем-то, вмешиваться бы не хотелось, это в ее личную жизнь. Дело в том, что вы знаете, что Екатерина любила и, видимо, была в браке, видимо, венчанном браке, марганатическом, с Потемкиным. Этот брак, собственно, заключенный в 1975 году, по всей видимости, а роман начался зимой 1974 года, он продолжался до конца жизни, хотя, конечно, отношения супругов прекратились в 1976 году, и после этого как раз началась вторая часть жизни Екатерины. Объясняя, она очень трогательно написала Потемкину целое большое покаянное письмо, потому что Потемкин ее невероятно ревновал к ее прежним возлюбленным. Она, не забудем, что Екатерина 29-го года рождения, значит, к моменту романа ей 45 лет. Это, в общем, совершенно зрелая женщина. Тем не менее, она пишет, как пылкая молодая возлюбленная. «Если бы я в участь получила бы с молоду мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась бы». И у нас нет основания подозревать ее в лицемерии. Ей хотелось человеческого счастья, это безусловно. Но этого человеческого счастья у нее не было. Объясняя свои влюбленности после или одновременно с Петром III, она говорила, что Сергея Салтыкова и Понятовского у нее отняли. Григорий Орлов, о котором мы еще вспомним сегодня, от которого у нее был рожден единственный, видимо, ребенок, помимо Павла, это Алексей, это Бобринский, но она ему дала эту фамилию и титул графский, он ей изменял, и она его из-за этого бросила. Ей было стыдно за Васильчикова, которого она в общем-то, оставила сама, предпочтя ему Потемкина. И она хотела с Потемкиным оставаться в брачном союзе, но тут, видимо, подвела она сама себя, подвел ее сам Потемкин, который тоже был очень развратный человек, хотя и очень умный. Их роман был очень пылкий, очень короткий. Буквально они сожгли себя в этом романе. И после этого Екатерина становится другой женщиной. Она уже, как написала одна испанская исследовательница, тоже, естественно, женщина современная, она до этого вела себя как обычная женщина. То есть под ей пытались понравиться мужчины, ее пытались соблазнить, она на чьи-то соблазны поддавалась. А теперь она стала сама выбирать тех, кого, с кем ей хочется быть. Она изменила свое поведение, она стала действительно... в общем-то, очень развратной женщиной, которая главную цель своей жизни, личной жизни, видела вот в постоянной и очень частой смене возлюбленных. После отставки, как возлюбленного Петра Васильевича Заводовского, летом 1977 года, она сменила до 23 любовников. И это вот состояние совершенно неестественное, видимо, вообще для нормального человека, оно, для, тем более для уже немолодой женщины, опять же, считаем, что ей под 50 лет, это наложило отпечаток на ее сознание. Она умом продолжала мечтать о том же, о либеральном, достойном, прекрасном русском обществе и пыталась в меру сил его строить, но всеми силами, всеми своими руками она держалась за власть, которая давала ей вот эти радости и удовольствия, сомнительные для большинства нормальных людей в таком количестве, но которые не только привели бы к потере всего этого, но, возможно, привели бы ее к заточению в монастырь, к потере жизни и так далее. Она буквально мечтала сохранить власть до конца. И это толкало ее на все новые и новые компромиссы. И это, как мы увидим сейчас, ее деятельность, государственную деятельность, которая, конечно, нас интересует намного больше, чем ее личная жизнь, эта государственная деятельность во многом обессиливала. Я подчеркиваю, что обессиливало ее то, что она, боясь потерять власть, шла на поводу у желаний общества, русского общества. Это, я думаю, серьезная очень проблема для нас сейчас. Не она насиловала русское общество, которое хотело вот свободы, равенства, братства, а оно, русское общество, совсем этого не хотело. Никто этого не хотел. И мы сейчас это, к сожалению, с ужасом увидим. Вот. И она, воспитанная в совершенно другой традиции, но желавшая сохранить свою власть, шла на поводу у русского общества, видимо, все более и более презирая его. Презирая, наверное, и себя где-то, но особенно презирая его, русское общество. И, мне кажется, как мы сейчас это увидим, не вовсе не заслуженно. Вот это главная трагедия царствования Екатерины. Как я уже вам говорил в конце прошлой лекции, когда приводил мнение всех сословий империи, высказанные в наказах то собрание, которое должно было выработать новое законодательство империи и не выработало. Вот в этих наказах, как пишет Любавский, почти от всех, один из последних историков предреволюционной России, почти от всех сословий раздалось требование не об освобождении крестьян от крепостной зависимости, а о распространении права владеть ими. Дворянство, которое было в большей степени я очень осторожно говорю, в большей степени образована, нежели низшие сословия, не могло не видеть внутреннего конфликта между желанием иметь бесконечное число русских людей рабами и своим европейским образованием. Мы знаем, что американские плантаторы 18 века, будучи тоже хорошими, в основном христианами, протестантами, большей частью, они объясняли как угодно. Вот здесь книга Колчина очень полезна, которую я рекомендовал на прошлой лекции. Как угодно объясняли, почему они имеют право владеть черными рабами. Но главная идея была, что у рабов нет души. Что душой рабов является их хозяин. Что черные люди, они вот по-другому, я бы сказал, спиритуально устроены. Об этом просто много в дневниках и записках, которые вот собрали к настоящему времени американские ученые. Но такого сказать русские люди не могли, потому что крестьянин и помещик – это такие же русские люди, такой же русский язык, причащаются из одной чаши по воскресеньям в церкви. Поэтому должны быть другие аргументы. И аргумент главный, который сформулировал уже позже, но о нем говорили, вы увидите, и раньше дворяне очень много, а его сформулировал Врангель, Николай Евгеньевич Врангель, крестьяне не сознавали своего бедственного положения и в свободе не нуждались. Жизнь крепостных отнюдь не была сладкой, но и не была ужасной в той мере, как об этом принято писать сегодня. Ужасной она не являлась, впрочем, только потому, что в те темные времена, как раз эпоха Екатерины, народ своего положения не осознавал, воспринимая его как неспосланную свыше судьбу, как некое неизбежное, потому чуть ли не естественное состояние. Об этом писали многие. То есть это естественное состояние русского народа. Это и исторически неправильно, как мы уже с вами выяснили. Потому что русские люди, в общем, потеряли свою личную свободу и свое личное достоинство, включая право создавать по своей воле семью. И, в общем-то, вести хозяйство так, как они хотят сами, потеряли только в начале 18 века. Они прекрасно помнили другое время. Они помнили... Ну, их деды помнили время свободы. Сергей Германович Пушкарев, исследователь, русской, который работал в русской эмиграции, русский прекрасный историк, работавший в Соединенных Штатах, писал, пользуясь первыми советскими публикациями царских архивов третьего отделения его императорского величества собственной канцелярии. Теперь эти все доклады опубликованы вместе в великолепной книге «Россия под надзором». И то, что было известно Пушкареву, и то, что не было известно Пушкареву. И мы будем ими пользоваться. Но уже на основании того, что им было известно, я сейчас могу добавить, что это абсолютно правильный вывод, он пишет: «Крестьянство никак нельзя обвинить в том, что оно привыкло к своей неволе и примирилась с ней. Оно прекрасно сознавало моральную и юридическую несправедливость власти помещиков после того, как дворянство в 1762 году было освобождено от обязательной службы государству». Помните тот самый указ о вольности дворянства, который, как я вам рассказывал по анекдоту, с подачи Теплова подписал Петр III буквально за полгода до своей гибели. И лучшим свидетельством мысли Сергея Германовича Пушкарева, что крестьяне совершенно не примирялись со своей участью, является, конечно, восстание Пугачева. Восстание Пугачева, о котором я не буду говорить подробно, о нем написаны тома, оно нам интересно с другой точки зрения, с точки зрения низших сословий. Вот как низшие сословия были готовы к жизни в российском государстве. Надо вам сказать, что начало царствования Екатерины, оно сотрясалось постоянно восстаниями. В основном восстаниями и смутами казачьими, а не крестьянскими. В 1768 году восстание в Запорожье атамана Петра Калнишевского. в следующем году атаман Ефремов, донской атаман, а атаман еще тогда выбранный, не назначенный, начинает интриги на Дону, чтобы при благоприятных обстоятельствах фактически отложиться от империи. И он ведет переговоры с турками, с ногайцами. В итоге он, конечно, арестован, увезен в Москву. Но попытки не допустить распространения гнета империи на Дон. В 69 году первое восстание на Яйке, то есть на реке Урал. Повторное в 1773 году. Восставшие убивают генерала Траубенберга, который послан на подавление восстания. В это время, с 64 года, то есть с самого момента практически убийства, переворота Екатерины и убийства Петра III, начинается появление самозванцев. С 64 по 72 год как минимум 10 самозванцев пытались поднять борьбу против Екатерины, говоря, что они Петр III. Наиболее известен из них беглый крепостной Федор Богомолов, который поднял такое восстание в 1772 году, но был вскоре арестован. Страна действительно очень ослабела от 5 лет войн с Турцией, которые закончились, как помните, Кучук-Кайнарджийским миром, от эпидемии чумы, от того, что это все требовало новых рекрутов, то есть дополнительные рекрутские поборы и увеличение барщины. В 73-75 году это восстание Пугачева шло на фоне вот этого страшного, тяжелого такого положения. Но, тем не менее, мы должны помнить, что было это восстание. В этом восстании, на его пике, в 73-74 году приняло участие до 400 тысяч человек. Большей частью это были крестьяне. И Пугачев активно вовлекал крестьян в свое восстание, обещая им казачьи права, то есть обещая им свободу. Всех, кто идет в армию, я делаю казаками, говорил Пугачев. Он, как вы знаете, сам выставлялся Петром III. Он, интересная деталь, назначил патриарха. То есть идея того, что патриаршество упразднено и правит Синод, уже фактически с 1700 года и формально 1721, это не было популярно среди народа, среди казаков, среди крестьян. Все воспринимали эту новую власть как антихристову, именно потому, что она упразднила патриаршество в России. То есть власть Екатерины, власть ее предшественников не воспринималась как легитимной из-за этого. Из-за этого Пугачев восстанавливает патриаршество, как бы. Конечно, это имитация, но важно то, что это имитация, которая приветствовалась народом. Второе, он восстанавливает звания придворные частично, которые были до Петра, скажем, думных дьяков. Например, его секретарь Иван Почиталин, который, в отличие от Пугачева, умел читать и писать, он был объявлен думным дьяком. То есть мы видим, что в народе прошло уже со времен упразднения этих званий тоже больше полувека, намного больше, почти 3/4 века. Но мы видим, что народ не воспринимал этих новых немецких, в кавычках, реформ Петра I. Общество было недовольно политическим новым порядком. Те, кого мы вообще привыкли как бы не учитывать, народ, крестьяне, они были активно недовольны. С другой стороны, чтобы еще более узаконить свою власть, Пугачев многих своих приближенных, естественно, казаков в основном, он их объявлял графом Паниным, графом Воронцовым, графом Орловым, Чику Зарубина объявил, а Чику Зарубина фельдмаршалом Чернышевым и так далее. То есть он пытался сказать, что вот двор у меня, люди же не видели, какой был на самом деле граф Орлов или граф Панин. Тогда нельзя было зайти в интернет. И он пользовался этим для того, чтобы легитимизировать свою власть таким образом. Вот аристократия со мной, настоящая, но какая? Дело в том, что главный лозунг Пугачева был истребить проклятый род дворянский. В своем известном манифесте перед штурмом неудачным Царицына, уже в конце своего восстания, он в манифесте от 31 июля 1974 года писал: «Всему миру известно, сколь российские дворяне обладают крестьянами. И хотя в законе Божьем сказано, что с крестьянами надо обходиться как с детьми, они обращаются с ними хуже, чем с собаками своими». Он жаловал всех находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве перепомещиков вольностью и свободой вечно казаками. «Жена моя», речь идет, конечно, о Екатерине, «жена моя увлеклась на сторону дворян, и я поклялся перед Богом истребить всех их до единого. Они склонили ее, чтобы всех вас отдать им в рабство. Но я этому воспротивился, и они вознегодовали на меня, подослали убийц, но Бог спас меня. Во всей России я желаю учинить вольность». Понимаете, вот этот призыв собирает огромное количество людей. Этот призыв соединяется и с другим страшным делом. Этот призыв сам по себе не страшный, но он соединяется со страшным делом истребления, социальной войны. Дворян, чиновников, офицеров, совсем как во время гражданской войны, истребляют практически поголовно. Только тех немногих, кто готовы служить, и тех женщин, которые готовы жить с этими бандитами, они милуют, и то выборочно. А остальных поголовное уничтожение, деревья по всей Волге, от Казани до Царицына, увешаны гирляндами повешенных, замученных с отрубленными руками и ногами дворян и чиновников обоего пола. То есть мы видим, что крестьянство отвечает такой же ненавистью, еще больше. На жестокость элиты, это прекрасно говорит об этом Тойнби, на жестокость элиты народ отвечает жестокостью еще в квадрате. Но он отвечает на жестокость элиты. Гармония общества уничтожена. Ее больше нет. Как выйти из этого страшного положения? Да, заключен Кучук и Наджирский договор, войска перекинуты на Волгу, на Яик, восстание подавлено, 15 сентября 1774 года выдан в Яике сам Пугачев государственным войскам Михельсона, а через год уже последние очаги восстания в 1775 году в Башкирии тоже подавлены. Так что формально восстание подавлено силой. Но это не значит, что народ согласился на это. Да, они не могут сопротивляться, но они помнят, что они только что убивали своих господ. Вот эта страшная река крови, она прилегла в русском обществе, никуда она не делась. Ключом к тому, чтобы изменить отношения, могла бы быть, конечно, только реформа освобождения крестьян. Но реформа освобождения крестьян означала бы потерю власти Екатерины. Которую бы свергли дворяне. В 1775 году, то есть сразу после восстания, новгородский губернатор Яков Иоганн фон Сиверс, немец, естественно, азейский немец, пишет императрицы, своей соотечественницы, с которой он может говорить открыто. Я позволю себе сказать, что неограниченное рабство погубит государство. И мне кажется, я не ошибусь, считая невыносимое рабское иго главной причиной волнения от Оренбурга до Казани на нижнем течении Волги. Пусть Ваше Величество ограничит чрезмерную власть помещика. Установите, чтобы крепостной, семья которого состоит из двух или трех душ мужского пола, мог выкупиться за 500 рублей. Радищев, который был, я напомню, сейчас мы это увидим скоро, близким другом Екатерины, ее садумником, как раз в 70-е годы, вот в середине, начале и середине 70-х годов, он в своем путешествии, и мы видим, что она действительно, и он разделял ее взгляды, и она разделяла его взгляды. Эти были взгляды на освобождение крестьян в том числе. Но она не исполнила, и он пишет в своем знаменитом сочинении, да, из путешествия из Петербурга в Москву, на котором Пушкин насмеялся, сказал, что написано пошлым, жеманным и чрезвычайно смешным слогом. Но, может быть, действительно Пушкин писал лучше, более современным языком. Но давайте послушаем страшное пророчество. Ведь после всех этих восстаний Радищев понимал, что произошло не умирение навсегда. Потому что умирение навсегда может быть только тогда, когда социальные группы будут довольны своей жизнью, когда их внимание будет переключено на какие-то положительные цели, ну, скажем, на личное обогащение, на личную экономическую деятельность, но ничего этого не произошло. Крепостное право только усугублялось, только ужесточалось, а не отменялось. И он пишет: «Не ведаете, любезные сограждане, какая предстоит нам гибель, в какой находимся мы опасности. Загрубелые чувства рабов, не приходящие в движение от благого мановения свободы, укрепят и усовершенствуют внутреннее чувствование», ну, чувство негодования. «Поток, остановленный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противостояние». Это в любую эпоху, и сейчас можно сказать то же самое. «Прорвав единожды оплот, ничего уже в разливе его противиться ему невозможно. Таковы суть братья наши, в узах нами содержимые. Ждут случая и часа, колокол ударяет, и все пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву, смерть и пожигание будут нам наградою за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее были мы в разрешении их уз, тем стремительнее будут они в мщении своем. Прельщенные грубым званцем», ну то есть званец, это поэтому вот Пугачев, да, самозванец, да, «текут ему во след, и ничего столько не желают, как освободиться от иго-властителей. В невежестве своем не нашли другого средства, как умертвить их. Они не щадят ни пола, ни возраста. Они ищут больше во мщении и веселья, нежели пользы сотрясения уз. Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно. Гибель приближается постепенно, и опасность уже над головами нашими. Блюдитеся! Неужели будем мы еще отлагать побеждение наших предрассуждений, попрание нашего корыстолюбия, и не освободим братью нашего от оков рабства, и не восстановим природное всем равенство?» Удивительно, но запрет на публикацию «Путешествие из Петербурга в Москву» был снят только в 1905 году. Хотя Герцен его в Лондоне опубликовал в 56-м. И это продолжал, эта традиция ожидания свободы, желание свободы, она вспыхивала всякий раз, когда государство ослабевало. Об этом не любят говорить, но в 1812 году немало крестьян жгло поместье помещиков и переходило к французам без всякого патриотизма. В 1856 году, то есть во время Крымской войны, повторялось то же самое. А те, кто шли как ополченцы в русскую армию, они ждали, что их переведут хотя бы в государственные крестьяне. И не дождались. Ни тогда, ни в 12-м, ни в 56-м году. Тот самый граф Бенкендорф, о котором я уже упоминал, и которого цитировал Сергей Германович Пушкарев, в 1827 году писал молодому Николаю I, это уже вот в современных публикациях, среди этого класса встречается гораздо более рассуждающих голов, чем это можно было предположить с первого взгляда. Всякий крепостной, которому удалось скопить достаточную сумму денег, употребляет их прежде всего на то, чтобы купить себе свободу. Среди крестьян циркулирует несколько пророчеств и предсказаний. Они ждут своего освобождения, как евреи своего мессию. Удивительным образом, вот это понимание совершенной противоестественности рабства и то, что свобода укоренена глубоко в душах крестьян, то, что отрицают до сих пор иногда. Ну что, председатель Конституционного суда Зорькин сказал, что крепостное как-то, и писал даже в газете статью, опубликовал, что крепостное право – это было необходимое условие жизни России. Вот, понимаете, его бы самого бы туда бы, да так бы. Так вот, Астольф де Кюстин в своем замечательном, на самом деле, хотя его русские патриоты всячески поносят, в своем, своей книге «Описание России в 1839 году», «России в 1839 году» пишет, надо только пользоваться, я оговорюсь, современным изданием, потому что советские издания и дореволюционные издания цензурированы. Только уже после 91 года у нас выходит Астольф де Кюстин полностью в двух томах. Это большая работа, очень интересная. И он там пишет, он же очевидец, очень умный очевидец, проницательный очевидец. Один из самых проницательных очевидцев русской жизни, не только эпохи Николая I, но и предшествующего времени. Нам трудно составить верное представление об истинном положении русских крестьян, лишенных каких бы то ни было прав, и тем не менее составляющих большинство нации. Поставленные вне закона, они отнюдь не в такой степени развращены нравственно, в какой унижены социально. Они умны, а порой и горды, но основа их характера и поведения – хитрость. Хозяева постоянно обманывают крестьян самым бессовестным образом, а те отвечают на обман плутовством. Сделаться казенным крестьянином – это мечта всех русских крестьян. Крестьяне думают, что земля принадлежит им. Важное очень замечание. Стоит этим крестьянам увидеть, что землю продают отдельно от них, что ее сдают в наем и обрабатывают без них, как они начинают бунтовать все разом, крича, что у них отнимают их добро. Вспомним, что когда в России впервые собрался парламент в 1906 году, первая Государственная Дума, более или менее, хотя тоже, конечно, сословно, но все же выбранная свободно, демократически, хотя не равно, первая же проблема – верните нам нашу землю. И ничего не смог сделать Николай II, как распустить эту Думу, а потом и вторую вслед за ней избранную. Потому что крестьяне, составлявшие там большинство, они же были подавляющее большинство в России, говорили, что верните нам нашу землю. В то время уже не было рабства. Но землю им полностью не отдали, как они считают. И на этом сыграл в свое время Ленин. Именно на этом. И потом большевики, чтобы отбить у крестьян, да, он их и прельстил этой землей, он им и дал эту землю в 17 году хотя бы в временное владение, в аренду бессрочную, и что, но чтобы окончательно сделать крестьян рабами и сделать так, чтобы они забыли о земле, нужно было осуществить то, что большевики назвали коллективизацией, то есть масс-голодомор, массовое уничтожение людей, массовое разрушение крестьянского хозяйства, отрывание крестьян от земли. И вот результат – пустые заросшие поля, люди в городах, не знающие, что делать, с собой в основном, и невероятный упадок богатейшей крестьянской когда-то страны. Вот, только большевики добились своей цели уничтожить память о земле. Сейчас землю мало кто хочет получить назад по реституции. Это воспринимается как такой курьез, хотя, конечно, это правильный путь. Вот в эпоху Екатерины было положение иное. Крестьяне оставались на своей земле, но она не была их. Она была помещичьей после 1762 года, частной собственностью помещиков. И крестьяне с этим не готовы примириться. Тот же граф Бенкендорф пишет: при каждом новом царствовании, при каждом важном событии, при дворе или в делах государства, издревле и обыкновенно прибегает в народе весть о предстоящей перемене во внутреннем управлении и возбуждается мысль о свободе крестьян. Толки всегда одни и те же. Царь хочет, да бояре противятся. И ведь это же не такая неправда. У нас любят над этим смеяться сейчас. Но это же не такая неправда. Екатерина хотела дать свободу, но бояре противились. Вторая причина, о которой, которая тоже иногда сейчас вспоминается, и которая была с самого начала известна, это то, что крестьяне без помещика не смогут вести хозяйство, что они сами разбредутся, будут жить натуральным примитивным хозяйством, и, соответственно, только понукание, только понуждение, только битье заставляет русского человека работать. Ну, это глупость. На самом деле, да, конечно, человек склонен к тому, чтобы минимально трудиться, обычный средний человек. Что должно сделать государство? Оно должно создать рынок, где ты можешь продавать свои продукты, получать за них деньги и покупать то, что тебе хотелось бы иметь. И этот принцип поразительно всегда действует. Он стал в России очень активно действовать после, ну, в конце 19 века, и к деревне стало меняться. Поэтому разговор о том, что крестьяне просто, органически русские крестьяне не способны к самостоятельному такому динамическому труду, это ошибка. Однако же никто иной, как наш знаменитый историк, отец истории Николай Михайлович Карамзин, в своих письмах из деревни настаивает именно на этом. Мы никогда не должны забывать, что Карамзин при всех своих достоинствах истории России, он, в общем, горячий сторонник сохранения крепостного права в полном объеме. Это он пишет потом в записке о старой и новой России. Но в своих письмах из деревни, которые он написал, вернувшись из свободной уже Европы, он пишет следующее. Значит, он пишет о том, что, насмотревшись за границей свобод, он, ну не он, не Карамзин, а его герой, это письма литературные, его герой изменил барщину легким оброком. И вот крестьяне обеднели, и умнейшие среди них просили его, как отца, вернуться в свою вотчину и управлять ими по старине, называя нерадивых и поощряя трудолюбивых. Я восстановил господскую пашню, сделался самым усердным экономом, начал входить во все подробности, наделил бедных всем нужным для хозяйства, объявил войну ленивым, но войну не кровопролитную, вместе с ними на полях встречал и провожал солнце, хотел, чтобы они и для себя также старательно трудились». Он позаботился о гигиене своих крестьян, добротности их домов, и в деревню вернул из зашиточности благополучия. То есть идея Карамзина – это добрый царь в микромасштабе доброго помещика, который своими глупыми...